Без потерь? Нет. Если мы вступим в сражение, некоторые из нас погибнут, ответил он. Но казалось, что Изнак совсем не волнуется. Однако они знают о нашем присутствии, но продолжают бездействовать. Что значит, что у нас есть выбор? Мы идем вперед, вмешался вандал, принюхиваясь. Среди них есть отличный повар. Изнак задумчиво кивнул, и их отряд из 13 человек двинулся вперед, направляясь к огню. По мере того, как они приближались, все больше и больше фигур, стоявших вокруг огня, скрывались в ночной тьме. «Добро пожаловать, друзья», — произнес низкий мужской голос с южным говором. «Что привело сюда людей из деревни Восточный край с как минимум скелетом-лейтенантом? Я мог бы спросить вас о том же, воины Даннитауна», — сказал Коппер, подойдя ближе. «Что делает 13-й отряд так далеко на севере?» Когда они приблизились, худшие опасения Коппера подтвердились. Не было никаких сомнений в качестве и мощи их экипировки. Это было оружие, выкованное в Даннитауне. А поскольку вместе собралось так много людей с подобным снаряжением, что казались одним целым, то это могло означать только: один из отрядов отправился на север, и никто об этом не узнал. Но тот факт, что они позволили группе Коппера приблизиться к ним, означал, что им было все равно, если их обнаружат. Или они просто уверены в превосходстве своей группы? Нет, это звучит очень неправдоподобно. Судя по получаемым ими донесениям, отряды Даннитауна всегда действовали с определенными целями, и они не смотрели на других свысока. Впрочем, Коппер совсем не удивился, узнав, что это 13-й отряд. Большая часть из топ-10 отрядов Даннитауна была скована наступлением рыцаря-скелета, и не казалось, что в ближайшее время кто-либо из них собирается проигрывать. Однако после 10-го номера общая сила отрядов снижалась, но лишь из-за того, что лучшая экипировка доставалась отрядам из первого десятка. Существовали и другие причины, по которым отряд мог не попасть в топ-10. Но Коппер предполагал, что рейтинг отряда не отображал его настоящую силу. Встреченный ими отряд просто был немного слабее в прямом противостоянии другим, более высоким, отрядам. Вперед вышло двое. Их лица нельзя было различить по причине того, что их скрывал ярко горящий позади них огонь. Человек с южным говором снова заговорил. «Таким образом, все мы оказались немного вдали от дома, но у нас есть причина быть здесь. Почему бы вам не отправиться дальше?» В его голосе отчетливо ощущалась угроза. После этого прибывшие ощутили кожей металлический холод направленного на них оружия 13-го отряда. Но все же, сделав шаг вперед, Коппер достал из сумки предмет, который, чего он никак не ожидал, станет его лучшим оружием в этой ситуации. «Прежде чем мы уйдем, никого не интересует партия в шахматы», все замолчали, а потом кто-то фыркнул. «Хорошая работа, парень-скелет. Странно, что мы ничего о тебе не знаем. Я сыграю с тобой». Если бы у Коппера было тело, он бы вспотел, но этот голос успокоил его. Вперед к нему вышла Кларисса, погодная ведьма, что являлась одним из главных козырей Даннитауна. Она посмотрела с любопытством сперва на Коппера, а потом на его группу. «Интересно, интересно, какая у вас необычная команда?» Замолчав, Кларисса потратила некоторое время, чтобы по очереди более пристально рассмотреть каждого человека, даже обычных охранников. По ее действиям было понятно, что она активировала какой-то навык, с помощью которого в одно мгновение смогла узнать их силу. По крайней мере, так думал Коппер. По выражению лица вандала можно было сказать о схожих догадках. «Вы та, кто создал этих громовых стражей?» Внезапно спросил Изнак и уставился горящими глазницами своего черепа на Клариссу. «Секрет», — ответила она, пожав плечами, «но я бы с большим удовольствием послушала, как ты узнал это». Изнак молча сложил руки на груди. Похоже, Кларисса ожидала большего, поэтому она снова повернулась к Копперу. «Полагаю, ты весьма умен. Я не особо люблю играть, но не желаете ли остаться с нами на ужин до тех пор, пока мы играем? Если вы выиграете, я расскажу вам, что мы делаем в этом лесу. Вам же интересно, правда? А если проиграете вы, у нас есть несколько вопросов к скелетам, а именно что представляют собой регалии рыцаря-скелета?» Говоря это, Кларисса улыбалась. Она была женщиной средних лет, по виду похожей на библиотекаря, и все же воздух вокруг нее резко похолодел, а от нее начал распространяться тонкий туман. «Справедливая сделка, верно, что скажешь?» Коппер обернулся и посмотрел на Изнака, который молча стоял на месте. Через несколько секунд вандал глубоко вдохнул носом, еще раз ощутив вкусный запах готовки. Несмотря на отсутствие желания поесть, даже Коппер ощутил, насколько хорошее было рагу, которое здесь готовили. Когда стало ясно, что Изнак ничего не предпринимает, Коппер сказал: «Хорошо, мы принимаем ваши условия». Глава 324. Вандал взволнованно топтался на месте, наблюдая за игрой Коппера. В свою очередь тот сидел на земле и пустыми глазами смотрел на игральную доску. Ну, у него такие глаза были всегда. Вернее, глаз как таковых не было, а лишь череп и пустые глазницы. Вандал уж очень сомневался, что сочетание «пустые глаза» вообще применимо к текущей ситуации. Лишь наблюдать за игрой вскоре наскучило Вандалу, поэтому он подошел к тлеющему костру и принюхался. Должно быть это. Ах, там. Вандал разгреб руками пепел и среди углей обнаружил несколько кусков овощей, что выпали из котла. Хоть эти овощи заметно обгорели, но Вандал с радостным лицом в один миг съел их. Он не мог наделять овощи теми же способностями, что и его мясо, или, по крайней мере, пока не мог. Но эти овощи людей из Даннитауна были самыми питательными и лакомыми, что он когда-либо пробовал в своей жизни. Вот они какие ингредиенты высшего качества, подумал Вандал, задумчиво распробывая их послевкусие во рту. Если бы он смог достать немного мяса Люцифера или, еще лучше, мяса Гастхаунда. Сжав руки в кулаки, Вандал начал проклинать в душах того мудака, что победил его совсем недавно. Вандал бросил взгляд на Дрейка, что и сейчас наблюдал за игрой Коппера. Казалось, все наблюдали за Коппером. Никто из игроков не касался доски с того момента, как они начали игру. Или, если говорить точнее, игры как таковой и вовсе не было. Коппер просто смотрел на доску и ничего не делал. Так что отряду Даннитауна ничего не оставалось, кроме как уйти прочь. Даже Изнак страстно желал уйти отсюда, но он остался, так как поведение Коппера не было нормальным. Почему он настолько погрузился в свои мысли? С ним пытались заговорить, пытались вернуть в реальный мир, но он оставался неподвижным, совсем не обращая ни на что внимания. Хоть все устали ждать, но Дрейк настоял на том, чтобы ждать дальше. Коппер не делал бы такого без какой-либо причины. Вандал со злости копнул какой-то камень, что от его удара немного покатился по земле, пока не остановился. «По крайней мере, мы ничего не рассказали им, верно?» — повернулся к Дрейку Вандал. «И эти ублюдки из Даннитауна не узнали, чем являются регалии рыцаря скелета. Кстати, а что такое эти регалии?» Вандалу страстно хотелось мяса, но его ожиданиям было не суждено сбыться. Регалии являются неким доказательством того, что их владелец является чемпионом. Они служат каналом связи с системой, что накладывает на них некоторые ограничения, но в то же время они получают другие силы. «Нам прекрасно известно, что регалии рыцаря скелета – это его меч», – рассеянно ответил Дрейк, не отводя взгляда от Коппера. «Вопрос о регалиях был лишь для отвлечения нас. Кларисса знала, что нам очень интересна причина их прибытия в эти земли, и знала, что мы рискнем сыграть с ней, чтобы узнать эту причину. И они отлично справились с тем, чтобы задержать нас. Вероятно, у них была на это какая-то причина, но, могу сказать, что они рисовали», – высказался Вандал. Благодаря своему улучшенному ночному зрению от кота, мясом которого он поужинал, ему удалось разглядеть в темноте некоторые подозрительные движения. Они нарисовали примерные портреты всех нас. «Хотелось бы мне, чтобы все было так просто», – прогрохотал своими костями Изнак. После этих слов он просто молча наблюдал, как нетерпеливый Вандал пинает камешки в разные стороны. Вандал вздохнул от скуки. «Мучить кого-то без мяса невозможно, разве что можно надоесть». Как вдруг тишину разорвало чье-то покашливание, и Коппер поднялся с земли, почесывая свой череп. После секундного сомнения Коппер повернулся к Изнаку и сказал: «Я знаю, почему Даннитаун направил своих людей так далеко на север». Изнак оставался неподвижным. Казалось, он даже не удивился его словам. «Думаю», — продолжил Коппер, — «они поставили перед собой ту же цель, что и рыцарь скелет. Изнак, что случится, когда у человека, что не является чемпионом, будут в руках обе регалии? Возможно, его чувства к тебе оказались не такими сильными, как мы обе полагали», — с насмешкой сказала создание и посмотрела через кристальный пруд на Лиру. Лира лишь молчала. Она давно составила в своей голове список всех проступков и грехов Рендидли, за которые она его медленно заставит расплачиваться. Не слишком болезненно, но ему точно не придется по душе. В другом мире он получил так много новых возможностей. Даже мысли о них вызывали приток крови к голове Лиры, что у нее перед глазами все темнело. Но все это для него стало лишь очередным, ничего не значащим, событием в жизни. Чтобы привести мысли в порядок, Лире пришлось заставить себя отложить эти вопросы на потом. Всему свое время. Она повернула голову и окинула взглядом создание, чье тело сейчас приняло вид Лиры. Казалось, словно в этом месте находилось две Лиры. И так должно было быть, если бы не одно «но». За прошедшие 6 месяцев с того времени, как Рэндидли покинул Землю, темно-желтые волосы Лиры отросли до уровня ее плеч и сейчас свисали густым каскадом, что немного завивался на концах. Не будет преувеличением сказать, что за такие волосы некоторые отдали бы все. К тому же, изменилось распределение веса в ее теле. Ее руки, икры, шея и лицо очень исхудали при ее-то питании, так как она получала количество еды, достаточное лишь для выживания. В это же время в районе ее таза и бедер развились крепкие мышцы от ее постоянного стояния на носках. Ее черты лица, кроме глаз, заметно не изменились, если не приглядываться особенно тщательно. Радужная оболочка ее глаз все еще была фиолетового цвета эфира, но теперь фиолетовыми стали и крошечные кровеносные сосуды глаз. Даже кровь Лиры постепенно изменялась от чрезвычайно долгого воздействия леденяще-опаляющего эфира на ее тело. В то же время Лира задавалась вопросом, как Рэндидли удается справляться с таким сильным влиянием эфира. Конечно же, она стала старше выглядеть, но она постарела примерно как одинокая мать 3 детей, что привлекало внимание пожилых мужчин. Нельзя сказать, что пожилые мужчины не хотели бы выглядеть моложе. Лира постаралась прогнать такие неутешительные мысли и обратилась к созданию так, будто она была наравне с ним. «И что ты потом планируешь? Он вернется, так или иначе», — пожала плечами создание. «А пока нам лучше сосредоточиться на том, чтобы назначить нашего собственного чемпиона». Лира неуклюже упала, повиснув на цепи. И вот так она продолжала дожидаться темноты, продолжая работать над своей целью. Рэндидли продолжал упражняться с гравировкой, что оказалось гораздо труднее, чем он представлял себе. Настоящая проблема заключалась в том, что ему требовалось постепенно перейти от взрывания маны на предмете снаряжения до кропотливой работы. Ведь сейчас его взрывы были очень резкими, что не способствовало качественной гравировке. Однако со временем он приловчится даже в этом. Постепенно он сможет подрывать более точно. Кроме этого, Рэндидли совершенствовал готовку, обоняние шеф-повара и связь душ. Сейчас он решил заняться оттачиванием своих способностей. Поэтому он углубился в чтение энциклопедии по гравировке, а в перерывы учился ездить верхом на Неве. Нева не только временами забывала, какая сторона ее тела обращена вверх, пытаясь катиться, но и не могла контролировать свою скорость на одном уровне. Очень часто она толкала себя вперед навыком скольжения по земле слишком сильно, что вызывало очень резкие изменения скорости. Все было настолько плохо, что Рэндидли заинтересовался вопросом, может ли такое ужасное обращение с навыком вызвать снижение его уровней. В таком случае, Нивеа стала бы первой, кто бы смог снизить уровни своего навыка таким способом. Однако в других сферах ее развитие впечатляло. Она научилась говорить намного лучше, что теперь она могла общаться с другими животными или людьми на вполне приличном уровне, хоть и те и другие убежали бы в тот же миг, когда они услышат ее голос, что пробирал до костей даже Рэндидли. Скорость ее обучения потрясала воображение, что еще раз доказывало, насколько она смышленая. Раньше она просто не могла взаимодействовать с реальным миром. Когда у Рэндидли выдавалось свободное время, он размышлял над происхождением Нивы. Почему этот дух жил в эфирном перекрестке внутри него? Связаны ли они как-то? Однако даже разговор с Нивой ничего ему не дал. Она не могла ответить ни на какие вопросы Рэндидли на эту тему, а просто каталась по земле. Рэндидли засмеялся и отступил, отложив эти вопросы. Остальные присягнувшие проходили специальное обучение, во время которого они учились ездить в строю на своих животных в составе разных групп. Это занимало изрядно много времени, поэтому за последние несколько дней Рэндидли никак не смог увидеть Симона, Джемму или хотя бы Тию. Однако однажды чувства Рэндидли взбесились. Когда он осмотрелся по сторонах, то не увидел ничего необычного. И лишь когда распространил свой навык обнаружения эфира, то смог ощутить странную рябь в воздухе. Несколько минут Рэндидли неподвижно сидел на земле, а в его голове бешено метались мысли, что за ним наконец-то пришло создание. Но потом Рэндидли осознал, что это присутствие то исчезает, то появляется, повторяясь через равные промежутки времени именно тогда, когда проходило обучение присягнувших. Рэндидли расслабился. Так это он получал отклик от астральной проекции Симона, однако это событие встряхнуло Рэндидли и заставило его осознать, что хоть сейчас у него небольшой перерыв, он не должен ни на миг расслабляться. Его враги будут действовать всегда. Создание не будет ждать. Глава 325. Чтобы увеличить эффективность своих тренировок, Рэндидли решил тренировать еще несколько навыков. Он снова вернулся к созданию различных форм из корней и навыкам копящиеся корни, чтобы поупражняться с копьем. Но поскольку его контроль находился на очень высоком уровне, то он мог несколько дел одновременно, то есть, он мог упражняться с корнями во время других дел. Еще он совершил значительный прорыв, когда осознал, что может не создавать все корни из земли. Вместо этого он создавал один корневой росток из земли, поднимал его на некоторую высоту и создавал корневых аватаров на основе этого корня. И вот так Рэндидли создал двоих бойцов из корней и, контролируя каждого из них, заставил их сражаться между собой. Пускай их движения были неуклюжими, что не способствовало совершенствованию его навыков копья, но наблюдение за их сражением позволило ему лучше понять, как двигалось тело, отражая атаки с различных углов. Таким образом Рэндидли узнавал лишь некоторые мелочи, но чем дольше он использовал копье, тем больше понимал, что на множестве таких мелочей и строится победа в сражении. Так что он решил сосредоточиться на этом, оттачивая свои движения до совершенства. Такие тренировки были очень захватывающими, учитывая тот факт, что сам Рэндидли ничего не делал, кроме контроля корневых бойцов. Только через 5 дней Рэндидли осознал, как долго он занимается этим в одиночку. По правде, он особо не задумывался о времени, ведь целыми днями и ночами он тренировался, не отвлекаясь на сон. Он не нуждался во сне. Рэндидли открыл свое меню путей. За эти несколько дней он получил в общем счете 78 оп, что было большим количеством, но получить их было не очень сложно. Ведь большая часть оп он получил с низкоуровневых навыков наподобие очистки, экстракции, обоняния шеф-повара, молота зари и некоторых еще. Через невысокие уровни можно было тренировать эти навыки очень просто. Хоть с точки зрения боевых способностей он не продвинулся далеко, но он поднял общий уровень своих способностей, что было весьма неплохим результатом. С таким количеством оп Рэндидли закончил путь поступь божества. Поздравляем! Вы закончили путь поступь божества и этот путь был коротким. Благодаря неожиданному стечению обстоятельств вы открыли этот путь, что принес вам большое вознаграждение. Однако этот путь опасный, так как он идет над бездной, из которой никто не возвращался. Потому смотрите только вперед, странник, и не оступитесь с вашего пути. Вы получили доступ к атрибутам влияния Создателя. Плюс 10 влияния Создателя, плюс 2 единицы ко всем характеристикам, плюс 20 влияния Создателя за уровень. Влияние Создателя. Характеристика, которая отображает, насколько эффективно вы можете влиять на мир, которым управляете. По мере роста характеристики вы будете открывать новые способы взаимодействия с вашим миром. С увеличением влияния Создателя эффективность ваших способностей возрастает. Вы можете получить влияние Создателя из веры в вас в вашем мире. Рэндидли не спешил слишком радоваться своему влиянию Создателя и тому, что оно дало ему способности вмешиваться в свой мир. Сейчас его больше всего беспокоило то, как получить больше этой характеристики. На текущий момент Рэндидли не обнаружил способа получить класс, не связав себя с системой, хоть его недавно полученные навыки заставляли задуматься над этой возможностью. Вот только проверять их на своем теле не самый лучший вариант, пока лучше подождать и больше разобраться с их работой. Поэтому сейчас Рэндидли отложил этот вопрос на потом и погрузился в свой внутренний мир, потянувшись восприятием в свой навык души, и сразу же он почувствовал некоторое изменение. Он ощутил свои крошечные возможности влиять на весь мир навыка души. Однако он заметил большой недостаток, что расстроил его. Время в его мире шло даже тогда, когда уровень его навыка души не увеличивался, хоть в таком случае оно протекало не так быстро. Рэндидли предположил, что так и должно быть. Его влияние будет полезным лишь в том случае, если он сможет выбрать, когда повлиять на свой мир, но для этого требовалось, чтобы прошло больше времени. Хоть сейчас он мог ощутить движущие силы навыка души, еще он не мог вот так сразу отыскать того вора. Даже в этот момент времени он мог быть на пути к тому, чтобы украсть его копье, что сдерживало Лукрецию. Рендидли тяжело застонал. Ему надо волновать еще и о враге, что был в его груди. Рендидли интересовал еще один вопрос. Хоть пока он не мог понять, как Лукреция смогла проникнуть в него и вытянуть такого могущественного воина из его мира, но он хотел разобраться с этим. Он предполагал, что она пошла на отчаянные меры, что хоть и спасли ее, но заперли ее в его мире. После ее странных действий и глубокой заботы о шале у Рендидли возникли очень странные подозрения по отношению к ней. Хоть таким образом он сможет заключить с ней сделку, предложив ей безопасность шала и ее собственную. Но пока Рендидли просто покачал головой. Почему он решился начать такую опасную сделку с ней? Тогда его интуиция говорила ему, что все должно получиться, но Рендидли снова вздохнул и признал, что временами он творит непонятно какие глупости. Во время турнира много вещей прошло мимо его внимания. Рендидли поморщился. Да, жизнь Шала тоже прошла мимо его внимания. Во всяком случае, он покинул тот мир вместе с Лукрецией, что оказалось внутри его мира. Рендидли вспомнил историю о трех дарах Лукреции, что уничтожали судьбы людей. Этот вопрос взволновал даже его. Если она и дальше будет находиться внутри его души, смогут ли они прийти к согласию? Или же, и какая вообще у Лукреции цель? В то время она пыталась защитить Шала, но до этого она сотнями лет наделяла людей своими дарами, разрушая их жизни. Если, конечно, верить воспоминаниям Эймона, что Рендидли получил из его копья, а потом Рендидли застыл. До этого он попытался потянуться к своему влиянию Создателя, чтобы разузнать о своих способностях и немного отвлечься. После недолгой проверки он узнал кое-что. Влияние Создателя образовывалось из желания и молитв верующих. Рендидли потянулся и собрал со всего мира молитвы. Они недолго продержались в его руке и вскоре исчезли. Однако за такое короткое время Рендидли удалось собрать дополнительные 4 единицы влияния Создателя, что само по себе было неплохо, если бы не цена самых дешевых способов влиять на мир. Отправить вещий сон недоступно. Требуется 75 единиц влияния Создателя. Небольшие фокусы недоступно. Требуется 125 единиц влияния Создателя. Шепот в ухо последователя недоступно. Требуется 200 единиц влияния Создателя. Рендидли застонал. Почему он не может сделать ничего нормального? Даже после того, как он летал над своим миром примерно 30 минут и собирал влияние Создателя, то смог лишь отправить вещий сон. Рендидли проклял этот бесполезный путь и все с ним связанное. Он покинул свой навык души и перешел к экрану путей, умышленно не обращая внимания на появившийся путь поступ божества 2.0.200. Вместо этого он обратил внимание на другие пути, а если точнее, на пути, связанные с его текущими занятиями. Сейчас его привлекал путь контроля, базовой гравировки Мана и Менталист. В конечном итоге победил самый дешевый путь. Рендидли сможет закончить путь Менталиста сразу же. Также на его выбор повлияло то, что рано или поздно наступит его встреча с Лукрецией, что казалось уже не за горами, а для противостояния ей ему требовалось больше ментальной силы. Так что Рендидли вложил все требуемые 50 оп в путь Менталиста. Поздравляем, вы закончили путь Менталиста. Еще один необычный путь пройден. Странник, вы преодолевали этот путь не своим телом, а сознанием, непрерывно очищая ваш дух и душу. После этого пути ваша догадливость возрастает, плюс 10 сила воли, плюс 5 сопротивления. Ваш разум очищается, а детализация ваших воспоминаний возрастает. Плюс 1 единица магических характеристик за уровень. Эффективность боевого влияния возрастает. Уже в который раз Рендидли оказался немного разочарованным. Хоть этот путь дал ему 5 единиц свободных характеристик за каждое 10 оп. К тому же он получил прибавки к боевому влиянию. Возможно, он смог бы как-то совместить боевое влияние со своими заклинаниями, хоть раньше он особенно не задумывался над этим, но предполагал саму возможность такого применения. Впрочем, ему неплохо поможет еще та прибавка к характеристикам за уровень, если он когда-либо получит класс. После этого Рендидли вложил оп в путь базовой гравировки маны, поддерживая навык, что понадобится ему в ближайшем будущем. Этот путь оказался более выгодным, так как за каждое 5 оп Рендидли получал 1 единицу интеллекта, что приятно удивило его. Однако даже это не решало его проблемы в этом мире. Рендидли сердцем ощущал, что вскоре что-то изменится. Его короткая передышка не будет долгой, но не надо бросаться с головой в новые проблемы. Закончив с путями, Рендидли встал и вышел наружу, отыскивая глазами Нивеа, чтобы еще немного поучиться ездить на ней верхом. Глава 326. Симон возненавидел Энтони, тучного лидера своей тренировочной группы. Бы кто-то, с которым Симон создал связь душ, всецело соглашался с ним, но сделал это в своей привычной беспристрастной манере. «Выпрями спину, оружие наготове», — взревел Энтони, глядя прямо на Симона, на что тот съежился и в мыслях ругнулся. Конечно, у него было неплохо развито тело, и время с Давидом с Гастхаундом научило Симона выживать в трудных ситуациях, но большая часть тренировок Энтони состояла из прямого столкновения с противниками и последующей затем лобовой атаки строя всадников, что, конечно же, не было специализацией Симона. А вспомнить, сколько времени Симон умолял, чтобы ему разрешили оставаться в задних рядах, где его исцеляющие и водные заклинания могли лучше всего проявить себя. К несчастью для него, хоть Симон добился своего, но он так и не смог убедить Энтони в эффективности своих астральных навыков и класса мечтатель. Казалось, Энтони оскорбляла даже мысль об этом, ввиду чего он никогда не учитывал возможности Симона. Будто какой-либо класс смог сравниться по силе с атакой кавалерии присягнувших дикому всаднику. Примерно эту мысль Симон каждый раз видел в его глазах, когда тот скосо смотрел на Симона. И вот так Симона изо дня в день тренировали тому, что ему никогда не придется делать. Если говорить на чистоту, его навык верховая езда удивительно быстро поднимался в уровнях, как и навык связь души. Были и другие положительные моменты. Благодаря частым несчастным случаям во время занятий верховой езды Симон получил прекрасную возможность попрактиковать свои целительные навыки. Но разве наступит конец света, если Энтони признает, что можно не только бросаться в прямое сражение с врагом? И судя с отношения других тренеров к Энтони, он занимал довольно высокое положение. Симон заволновался, что случится во время битвы против рыцаря скелета, если сейчас армия дикого всадника думает лишь в таком узком ключе. Из хороших новостей было только то, что основные силы рыцаря скелета сдерживают отряды Даннитауна. Однако информации с линии фронта было немного, ведь основные сражения проходили вдали от лагеря дикого всадника. Поэтому никто не знал, как обстоят дела на самом деле. Когда тренировки закончились, во время которых Симон изо всех сил пытался не отставать от других присягнувших, он замертво рухнул на землю. На мгновение он подумал о том, чтобы во время перерыва снова использовать свою астральную форму, но сейчас он не решился на такое. Вот уже несколько дней Симону хотелось поговорить с Гастхаундом вживую. Он понял, почему тот скрывал свою личность. Просто. Симон перевернулся и поднялся на ноги. Просто он чувствовал себя так. Кто-то подошел и легонько толкнул Симона в бок, отвлекая его от грустных мыслей. Симон вздохнул и вскинул руки. В его голове бушевало множество эмоций, из которых самыми яркими была усталость, раздражение и предательство. Всякий раз, когда он использовал свою астральную форму и наблюдал за Гастхаундом, желание посетить его пропадало. Так что если он хочет уладить все с ним, в животе у Симона заурчало. Он подождет еще немного и сегодня вечером встретится с ним, и получит ответы или что-либо еще. Яростно потирая голову, не в силах разобраться в своих чувствах, раздраженный Симон сел на землю, решив расслабиться и отдохнуть, пока у него было на это время. 20 минут спустя он встал и вернулся к тренировке под руководством Энтони. Оставшаяся часть вечера запомнилась ему лишь чувством недовольства. Весь в синяках и ссадинах Симон наконец-то окончил последнюю ночную тренировку и направился к палатке Тея. Казалось, одного взгляда его глаз хватило, чтобы обычно грубая Тея просто кивнула и последовала за ним. Район, где остановился Гастхаунд, был хорошо известен. Это было то самое поле, где раньше выращивали магические плоды. Обычно здесь бродили некоторые животные, вынюхивая остатки пропущенных фруктов или овощей, но сейчас здесь уже ничего подобного не осталось. Теперь же всех отпугивала глубокая пещерообразная дыра в земле и глубокие впадины, вырытые рейд-боссом, что был верховым животным Гастхаунда. Когда они направились к хижине Гастхаунда, вокруг была темная и глухая ночь. Никто не знал, чем Гастхаунд занимался последние несколько дней, оставаясь в маленькой хижине, сплетенной из корней, которую сам же и создал. Ходили слухи, что к нему на доклад приходили люди из Даннитауна, так как многие видели странные силуэты возле его хижины, но никто не решался подойти достаточно близко, чтобы узнать наверняка. По мере приближения к его хижине, Симон начал ощущать какое-то напряжение в воздухе. Вместе с ним был кто-то, а рядом с Теей тяжело шагала Хризантема. Казалось, их животные нисколько не волновались, а только порыкивали друг на друга. Это смотрелось несколько весело, но в то же время получалось, что за всю свою прогулку они слышали лишь рычание животных. И вот они прибыли к хижине, около которой горел небольшой костер. Перед хижиной стоял гастхаунд, а возле него находился высокий стеллаж с копьями, которые казались сделанными из корней. Он держал в руках одно копье и пристально вглядывался в него, проводя иглой по его поверхности. У его ног лежало несколько копий, некоторые из которых были покрыты светящимися рунами, в то время как другие были сломаны и обгорелыми. Когда они приблизились, гастхаунд не поднял голову. Сначала Симон подумал, что он настолько погрузился в свою работу, что не услышал их. Но когда они встали прямо перед ним, а гастхаунд все еще не двигался, Симон с легким холодом осознал, что он не двигался не из-за того, что не заметил их, а из-за того, что заметил их прежде, чем они увидели его. Насколько высокое его восприятие, выше сотни, как вдруг корневое копье в его руках с шипением треснуло и на глазах Симона переломилось на две части. На месте разлома вспыхнули странные синие огоньки, что перекинулись на руку гастхаунда. Но он только раздраженно фыркнул и потряс руками, гася пламя. Лишь тогда он обернулся и посмотрел на них своими изумрудными глазами, странно горящими в темноте. В его напряженном взгляде было любопытство, но вместе с тем и усталость. Симон напрягся, повторяя позу гастхаунда, но без какой-либо уверенности в себе. «Почему? Почему все именно так? И так ты все это время был?» «Рындидли гастхаундом», — сказала Тея, нарушая неловкое молчание. Симон просто стоял, сжимая и разжимая руки в кулаки. Он хотел сказать то же самое, но более иначе. В его душе было одно чувство, которое Симон хотел вложить в свой вопрос, но его рот не открывался. Его язык болтался во рту, как половая тряпка. Гастхаунд медленно кивнул. Как только он это сделал, на свете костра появился его гигантский костяной червь, что с такой легкостью скользил по земле, будто она была льдом. Но тут червь начал изворачивался, пытаясь остановиться, но инерция просто продолжала нести его прямо в дом. Гастхаунд вздохнул, шагнул вперед и остановил червя сильным ударом. Он сумел отреагировать даже на такую случайность. Промелькнула мысль у Симона, и он прищурился. Червь выпрямился и сказал: «Благодарность. Быстро, трудно. Правильно говорить спасибо», — сказал гастхаунд, покачав головой. «Но, по крайней мере, ты делаешь успехи». Червь радостно мотнул головой, а гастхаунд в то время повернулся к Тее и Симону. «Да я гастхаунд. Полагаю, вы слышали обо мне». В итоге, нерешительность Симона лишь еще больше взволновала вихрь эмоций в его груди. Он потерял контроль над собой, шагнул вперед и сказал: «Но почему?» Гастхаунд наклонил голову на бок, и Симон продолжил, на одном дыхании высказывая все накопившиеся в груди чувства. «Зачем лгать? Зачем скрывать? Может, потому, что ты был ранен и находился в незнакомом месте? Может, из-за моего возраста, моих навыков, ты просто не сказал мне? Я думал, мы провели все это время вместе, пытаясь улучшить твое состояние». Замолчав, Симон не смог отыскать слов, чтобы продолжить. Каждая хитрость, которой он научился у человека с фальшивым именем Давид, каждое съедобное растение и способ разжечь огонь, каждый способ выслеживать монстров, каждый жест и манеры, которые Симон был только рад перенять, научившись у человека, которым он восхищался, все было фальшью. Но хуже всего было то, что это вовсе не было предательством. В конце концов, за этим именем скрывался гастхаунд, вероятно, самый могущественный человек во всей их зоне. Поэтому Симон не мог сердиться на него за то, что подражал гастхаунду. Но он чувствовал себя мерзко. Неужели именно так ведут себя люди на вершине? Неужели именно так устроен этот мир? В глубине души Симон понимал, что ведет себя слишком эмоционально, но после тех недель, проведенных вместе после того, как его наконец убедили покинуть родник, где он был в безопасности после того, как он отказался от того такого могущественного класса по его указанию. Разве Симон не заслужил немного искренности? Гастхаунд почесал шею. Его губы были поджаты, но не от досады, а скорее будто он рассматривал два варианта. И вот, наконец, после нескольких долгих секунд он сказал: «Это было потому, что я боялся. Я сильный, но мои враги сильнее». После секундного молчания гастхаунд нырнул в свою хижину. Когда сейчас Симон знал о его настоящей личности, он обратил внимание на неестественную плавность его движений. Этот мужчина даже сейчас был человеком, но не всегда. Он улучшил себя, превратившись в нечто большее. Вскоре Гастхаунд вернулся, держа в руках небольшой предмет. Его глаза были яркими и печальными, когда он смотрел на Симона, протягивая ему перчатку. «В качестве извинения за все неприятности, которые я тебе причинил и за то, что солгал». Симон почувствовал, как все эмоции исчезают одна за другой, оставляя только настороженность. Потому что он чувствовал, как нечто тяжелое упало на его плечи. Нечто совершенно другое. Гастхаунд бежал от чего-то, от какого-то могущественного врага, что был гораздо хуже рейд-босса «Три ступени». «Мистер Гастхаунд, начало Тея», но Гастхаунд перебил ее. «Зови меня Рэндидли, или даже Дэвидом, как тебе удобнее». «Ладно, Рэндидли», согласилась Тея высоким и нервным голосом. «Я просто хочу спросить, от каких врагов вам приходится убегать?» Глава 327. Отправившийся к убежищу, Рэндидли обернулся и строго посмотрел на сидящую у него за спиной девочку. «Веди себя хорошо», сказал Рэндидли и почувствовал отвращение к самому себе, так как сейчас он говорил прямо как его отец. «Я не буду наблюдать за каждым твоим шагом, и если что-то случится...» Девочка кивнула, и ее коротко подстриженные вьющиеся каштановые волосы подпрыгнули от этого движения. «Да знаю я, знаю, но всадники такие скучные. Уж лучше я буду, как сейчас, под открытым небом. Кроме того, пока мой спутник растет, я большую часть времени провожу на прогулках, и я прежде никогда не ездила на гигантском черве, и я никогда не ездила на черве», вмешалась Нева, ошеломленная таким упущением с ее стороны. «Но буду». Рэндидли закатил глаза, стараясь не обращать внимания на тот факт, что Тен Малла, дикий всадник, беззаботно ехала позади него на спине Нева, а ведь она, вероятно, была самым разыскиваемым человеком во всей зоне. Прошло 3 дня с момента визита Симона и Тей, на протяжении которых Рэндидли делал все возможное, чтобы извиниться перед ними и сгладить все неясности. Только после этого Рэндидли почувствовал, что готов уйти, и что Нева сможет постоять за себя. Он попрощался со всеми и попросил гида, который отведет его в убежище. К его удивлению, Симон и Тея вызвались добровольцами. Хотя они не говорили о его лжи или о том, что он рассказал им в общих чертах о создании, они, казалось, не возражали против его компании. «С ними все нормально», — Рэндидли вздохнул. Он ненавидел выяснять отношения между людьми. Кроме того, дикий всадник не чувствовал особой необходимости рассказать Тее или Симону о своей личности, поэтому сначала они бросали странные взгляды на Рэндидли и его малолетнюю спутницу. На такое ему оставалось только отмалчиваться. Сначала Джемма, а теперь эта девочка-подросток Тен, неужели у великого Рэндидли Гастхаунда была предрасположенность к несовершеннолетним девочкам? Поэтому большую часть первой половины пути к убежищу Рэндидли ехал, закрыв голову руками. Цель его поездки была довольно простой – обновить снаряжение. Второстепенным заданием было разузнать о Сидне и Эйсе. Скорее всего, Сидни находилась около рыцаря-скелета, так что самым вероятным вариантом было то, что она в деревне Восточный край. Но он все же решил сперва поспрашивать о ней, пока он находился в довольно спокойной обстановке. Пока Рэндидли думал об Эйсе и Сидни, к нему пришло довольно странное осознание того, что, возможно, там были и другие люди, с которыми он посещал занятия в университете еще до прихода системы, что, услышав его имя в зоне, вспоминают его старого. Это было самой ужасающей и в то же время смущающей вещью среди всего, что Рэндидли испытывал с тех пор, как мир изменился. Вероятно, слыша его имя впервые, люди думали, что оно выдумано, ведь не найдется родителей, которые рискнут настолько испортить будущее своего ребенка. Но те, кто знал Рэндидли, покачают головами и скажут, что это на самом деле его имя. Это было знаком того, что они выросли с Рэндидли, или же просто знали его в жизни. Теперь он попытался представить, как в каком-то баре, пережившем приход системы, Рэндидли продолжал держаться за голову на протяжении всей поездки. К тому же, Тея также получила задание от охранников Дикого Всадника обменять их запасы. Всадники предлагали на продажу шкуры, высокое качество которых было не поддавалось сомнению, чтобы замкнутое убежище пошло на сделку с ними. Симон сопровождал их троицу в качестве разведчика. Все они удивились, когда увидели Дикого Всадника без ее регалий. Рэндидли выпрямился и оглянулся. Его чувства были достаточно острыми, чтобы он мог свободно чувствовать, что происходит в лесу вокруг него в радиусе 20 метров, но иногда все же лучше увидеть все своими глазами. На самом деле по дороге им не встретилось ни одной маломальски серьезной угрозы. Нива с радостью догоняла и пожирала всех монстров, которым не повезло оказаться на пути их группы. «Разве они не расстроятся, когда обнаружат твое исчезновение?» — спросил Рендидли. «Я позаботилась об этом», — сказала Дикий Всадник, беззаботно махнув рукой. Рендидли только вздохнул. Через 5 минут Тия жестом показала группе замедлиться. «Мы почти на месте. Добро пожаловать в убежище». Лес расступился перед ними, открывая взору небольшой холм, который вскоре резко переходил в отвесную скалу высотой примерно в 25 метров. На вершине скалы Рендидли четко различил здания, башни и людей, смотрящих на приближающуюся группу. Казалось, что убежище было естественной крепостью, возвышающейся над окружающей территорией, что являлось отличной смотровой точкой, открывая отличный вид во все стороны. Вероятно, это значительно облегчило выживание деревни во время атак орды монстров в течение первой недели. Однако в то же время такой выбор места для деревни привел к тому, что люди изолировались от окружающего мира, став более замкнутыми, что, в свою очередь, может закончиться тем, что люди будут предпочитать прятаться, а не тренироваться. Вот только верным оказалось лишь утверждение об их замкнутости. Оказалось, что в этой деревне преобладают первобытные настрои, публичные драки и по-варварски жестокие ритуалы. А объединяло все это сила воли и могущество основателя деревни, Дантлесса. «Ну что же, давайте поздороваемся с ними», — весело сказала Тенмалла. Роуз Калави что-то написала в своей записной книжке и подняла глаза, недоверчиво посмотрев перед собой. Сбоку от нее стоял Брут, сложив руки на груди, и молчаливо давил взглядом. Сначала Роуз была против того, чтобы взять с собой на встречу с другими людьми эту гору мышц с бронзовой кожей, но Дантлесс настоял на этом. Он подкреплял это утверждением, что молчаливый телохранитель является одним из типичных признаков настоящего злодея. От такого Роуз захотелось вырвать свои волосы. Однако, в конечном итоге, его присутствие делало ситуации подобно этой немного проще. В комнате с ней находилось 10 человек, они не были жителями убежища. Большинство из них получило свой класс в Перекрестной Звезде или Восточном Крае. У одного вообще не было класса. Они пришли в убежище торговать своими немногочисленными товарами. Одни были фермерами, другие портными, а некоторые шахтерами. Говоря на чистоту, Роуз хотела завербовать их, чтобы они вошли в число жителей убежища. Происходи это раньше, их бы пустили в город без проблем. Однако сейчас они не смогли пройти испытание. Эти люди недостаточно сильны. Наши правила существуют не без причин. Победите нашего однозвездного воина и сможете войти в город, медленно произнесла Роуз. После этого вы сможете остановиться в трущобах, где можете установить свои палатки и свободно торговать своими товарами. После этих слов Роуз умышленно неторопливо повернулась к Бруту. Она даже не знала, как его зовут на самом деле, но этого мужчину ей назначил Дантлесс, потому все другое не было важным. К тому же, этот мужчина был очень умен. Когда Роуз начала бессознательно отыгрывать свою роль, Брут ощутил, что от него требовалось, и прекрасно справился со своей задачей, продемонстрировав прибывшим умелое сочетание своей силы и тактичности. Такое идеальное исполнение взволновало даже душу Роуз. Хотя она твердо верила в свою силу, но с трудом понимала, как этому мужчине удается так точно соответствовать ожидаемому от него. Может, она под влиянием какого-то навыка, но, конечно, это было не так, ведь иначе ее навык в одно мгновение обнаружил бы стороннее влияние. Брут продолжал молча умеренно давить на всех своим видом, а Роуз снова повернулась к прибывшим. «Вы не поняли наши правила?» – спросила она и выдержала затяжную паузу. «Так почему же вы с такой наглостью желали аудиенции? С нами решили встретиться именно вы?» — сказал высокий и крепко сложенный мужчина, скрестив руки. «Наши желания обоснованы». Роуз сделала пометку. «Навык запугивания. Интересная вещь, но не уникальная. Послушайте, мы не хотим слишком многого», — вклинился в разговор один скользкий с виду парень. «Мы просто считаем, что вам стоит понять нашу позицию. Мы торговцы, а ваши правила». Еще одна заметка. Навык убеждения, но более низкого уровня из десятка тех, что Роуз встречала за недавнее время. О таком даже беспокоиться не стоит. Роуз перевела взгляд с говорящих мужчин на крайнюю слева фигуру из сидящих напротив нее. Это был вполне обычный мужчина с каштановыми волосами. Казалось, его ни капли не интересовало происходящее вокруг него, но очень тонкие чувства Роуз сразу заметили его, как только он вошел в дверь. Он был именно тем, из-за которого эти мальки были так уверены в себе. Роуз действительно не могла не признать, что Дантлес был мудаком, не способным управлять городом, но он мог эффективно решать возникающие проблемы. Иногда молот был лучшим решением многих вопросов и конфликтов. Брут, не вы могли бы напомнить этим людям, почему их не пускают в город? Начните с этого мужчины слева. Брут шагнул вперед, и тот мужчина поднял голову. Его безмятежное лицо вмиг нахмурилось от явной угрозы. В дверь постучались. Брут повернулся и посмотрел на Роуз. Роуз закатила глаза, после чего взглядом дала понять, что последний приказ не отменяется. Затем она встала и подошла к двери. Стук ее каблуков едва перекрывал звуки яростного сражения позади нее. По привычке Роуз достала небольшой лист бумаги и сделала несколько заметок. Высокоуровневый боевой навык и навык увеличения силы. Брут. Целительный навык. Тот мужчина с каштановыми волосами. Так он маг? Роуз сильно удивилась, когда заметила навык манипулирования кинетической энергией. Она даже отметила его как навык класса С. Она задалась вопросом, из-за этого ли навыка тот мужчина был настолько уверен в себе. Но к ее сожалению, когда Роуз достигла двери, позади нее воцарилась тишина. Она открыла дверь. В комнату заглянул двухзвездный воин, что кивнул ей, без всякого интереса посмотрел за ее спину и сказал: «В город хочет пройти еще одна группа. Они люди всадника. Двое из них не хотят проходить испытания без своих животных. Указать их место уже вызвался один, но на дежурстве нет ни одного трехзвездного». Роуз кивнула и задумчиво повернулась к Бруту. Это было несколько грубо, но те люди могли попытаться снова после того, как оправиться от травм. Самым неприятным в этой ситуации была собственная бездушная реакция Роуз, которая передалась ей от Дантлесса. Это начинало раздражать ее в последнее время. Роуз повернулась лицом к мужчинам в комнате, что еще были в сознании. «Господа, надеюсь, это подчеркнет наше отношение к вашему вопросу. Испытание существует для всех без исключения. Не тратьте мое время снова. Брут, пойдем со мной и поглядим на этих пришельцев». Глава 328. Роуз обрадовалась, что группа новоприбывших подождала, не создавая никаких проблем, пока она, Брут и двухзвездный охранник вернулись к ним. Это доказывало, что они были слабы и запуганы, либо что-то знали об убежище. В конце концов, было несложно победить людей, охраняющих окраины города, но стоит только попасть в город. Даже у Роуз будут сложности с тем, чтобы защитить себя, если ей придется силой пробиваться в убежище, что, конечно же, было прямым результатом ее действий по возведению городских укреплений, и не похоже, чтобы кто-нибудь бежал поблагодарить за ее труды. Прибывшая группа была небольшой, но брови Роуз взметнулись вверх, когда она увидела их ездовых животных. Перед ней стоял медведь, бык и что-то особенно пугающее. Это был гигантский костяной червь, который с любопытством оглядывался по сторонам. Этот червь был настоящим монстром. Умом Роуз и понимала, что всадники в принципе могли приручить любого монстра, который признавал их. На практике большинство из них были довольно обычными животными. Но этот монстр... В этой группе было 4 человека. Худенькая и загорелая девочка с черными волосами, слегка взволнованный и немного пухлый подросток, еще одна девушка, одетая в одну меховую одежду, и, наконец, молодой парень примерно 20 лет с черными волосами до его плеч. Когда Роуз и Брут подошли ближе, тот парень медленно поднял голову и посмотрел на них своими изумрудными глазами. В его спокойном взгляде читалось немного любопытства вместе с твердой решимостью. Все-таки, эти люди принадлежали ко второму типу людей. Они прекрасно знали правила убежища и готовы были немного подождать, чтобы пройти испытание. Они были уверены в своих силах. Роуз почувствовала себя немного мерзко от того, что она привела Брута, чтобы раздавить их. Как правило, для решения подобных вопросов к Роуз не обращались. Это было далеко от того, чем она обычно занималась, и даже немного ниже той работы, которую, как считало большинство воинов, она делала. Но именно к ней решил обратиться двухзвездный охранник, с которым она была достаточно хорошо знакома, а не возвращаться в город и искать четырехзвездного воина на улице, а потом еще пытаться отвлечь его от своих дел. Без явного отсутствия угрозы со стороны прибывших большинство трехзвездных воинов и выше даже пальцем не шевельнут. Роуз достала свой блокнот и приготовилась. Она хотя бы узнает о некоторых новых навыках от этой группы. «Путешественники, добро пожаловать в убежище. «Полагаю, вы знаете наши правила?» Она посмотрела на ближайших двух звездных охранников. Они кивнули. «Парень и девочка не будут проходить испытания, а облаченная в меха уже проходила его раньше», закончив свой краткий отчет. Охранник сделал жест рукой, показывая, что сила последней примерно равняется их трехзвездному воину. Как интересно, если бы охранники привели четырехзвездного воина, у их лидера были бы неплохие шансы на победу, если окажется, что он сильнее этой девушки. Но, к сожалению, в ее памяти всплыл надоедливый голос Дантлесса. «Как храбро! Поскольку вы берете на себя ответственность за двух других, то возрастают и требования для входа. По одной дополнительной звезде за каждого из них. Таким образом, вам нужно обладать как минимум силой четырехзвездного воина, чтобы они могли пройти под вашей защитой». Роуз улыбнулась мужчине, который продолжал бесстрастно смотреть на нее. «Знаете, что это для вашего же блага. Вас никто не спасет от насилия в убежище, поэтому если у вас не будет хотя бы такой силы, вы не сможете их защитить». До сих пор она не получила какого-то отклика от своего навыка, что указывал на применение навыков другими. «У них нет сканирующих навыков». «Таким образом», — продолжила свою речь Роуз, «ваша задача состоит в том, чтобы победить четырехзвездного воина и выше. К сожалению, из-за некоторых проблем с людьми в данный момент четырехзвездных воинов поблизости нет. Вы можете подождать около 6 часов, когда закончится следующая смена, или можете согласиться сразиться с Брутом, чья сила превышает четырехзвездного воина». Брут вышел вперед. Посмотрев на него, мужчина кивнул, взмахнул рукой и приготовил копье. Взгляд Роуз мгновенно сфокусировался, и ее руки замерли. В этот момент она почувствовала как минимум 4 навыка, но это были скорее отголоски их присутствия, чем полноценная активация. Получается, что это было простое физическое движение, не связанное с навыками, которые она почувствовала, что означало, что у этого парня было пространственное кольцо. Но мгновение этой вспышки навыков закончилось слишком быстро, чтобы она успела что-то записать. Ее рука расслабилась. Подобное раздражало ее. Ей нужно больше информации. Не то чтобы сейчас это действительно имело значение. Единственным, чего не боялся Брут, были бойцы ближнего боя. «Начинайте, как будете готовы», — объявила Роуз, взволнованная от ожидания грядущего боя. Копье в руках мужчины было странным, словно оно было сплетено из дерева, но этого было недостаточно, чтобы заставить ее волноваться о таких мелочах. Страшно похожим образом двое мужчин спокойно шли навстречу друг к другу. Когда они были на расстоянии вытянутой руки, их силуэты смазались. Послышался странный тикающий звук. Рука Роуз пришла в движение. Вскоре ее импульс иссяк, поскольку ее навык мог рассказать ей не более чем о 15 навыках одновременно среди всех, что оба мужчины активировали. Она довольно быстро откинула навыки Брута и с интересом взялась за оставшиеся. Она увидела навык «Физическая подготовка» и еще что-то вроде «Усиления и смешки». К тому же, Роуз застыла, даже когда ее рука продолжила писать, что ее навык оценил навык этого человека как рейтинг А. Помимо Дантлесса, это был первый раз. «Я сдаюсь». Когда они перестали использовать навыки, ее навык также замолчал, и она остановилась посреди записи. Очень медленно Роуз подняла взгляд. Брут стоял неподвижно, а острие копья его противника касалось горла Брута. Его копье опустилось. Двое мужчин пожали друг другу руки. Черноволосый вопросительно посмотрел на Роуз, которая могла лишь слабо кивнуть, сглотнув. «Добро пожаловать в убежище». Когда группа ушла, и Роуз успокоила свое дыхание, она подошла к Бруту, который стоял совершенно неподвижно, оставаясь на том же месте, где сдался. Подойдя ближе, она уже хотела было открыть рот, чтобы что-то сказать, но увидела каплю крови на его шее, так что она просто посмотрела на него с невероятным удивлением. Брут стоял на месте с закрытыми глазами, пока Роуз переосмысляла произошедшее. Из-за огромного количества навыков, которые активировал другой мужчина, было сложно разобраться в том, что именно произошло. Но даже несмотря на это, для Брута не должно было быть проблемой победить его, ведь у него была практически всемогущая тройка навыков. Доминирующим навыком Брута была способность останавливать импульс любых атак в определенной области рядом с ним. Это требовало настолько огромного количества запаса сил, что воспользоваться ним можно было всего несколько раз на протяжении боя. Но если этот навык активировать на 2 секунды, то и бой будет длиться столько же. С таким навыком он никак не мог проиграть. Кроме того, У Брута был навык телепортации на короткое расстояние и внушающий абсолютный страх способность поглощать запас сил любого человека, которого он касается. Объединив эти три навыка, он мог подпитывать свои навыки управления импульсом почти бесконечно, или до тех пор, пока у противника не закончится запас сил. В сочетании с жизнью Брута до системы, наполненной тренировками боевых искусств, было невероятно трудно представить того, кто в ближнем бою способен одолеть Брута. Но сейчас Роуз испытывала раздражение и легкий страх, потому что ее навыки, которым она доверяла поиск слабостей противника, ничего не показали. Могли он как-то обойти их? У него было такое огромное количество пассивных навыков, но какой класс? Брут наконец-то открыл глаза и спокойным взглядом посмотрел на Роуз. «Твоя сила должна быть примерно на восьмизвездном уровне», — нахмурилась она. «Помимо Дантлесса и меня, здесь не более трех человек сильнее тебя, и все же ты проиграл». Обернувшись, Брут проследил взглядом в направлении, куда ушла группа. Однако он ничего не сказал. «Как ты получил ранение настолько быстро?» — понизила голос Роуз. «Я почувствовала активацию твоего навыка. Я могу украсть импульс только у моих противников», — медленно ответил Брут, закрывая глаза. «Я ничего не могу поделать со своим собственным. Он не оставил мне другого выбора, кроме как дать ему пронзить себя копьем, чтобы избежать других его атак». Роуз подняла брови в удивлении. Затем она снова открыла рот, но промолчала. Возможно, это испугало ее, потому что впервые за долгое время ее навык был бесполезен. Такого она действительно не ожидала. Даже рейд-боссы, которых они находили, не беспокоили ее так же. Она без особых проблем видела все их навыки. Но Роуз не хотела сдаваться. «Если бы у нее был еще один шанс, если Дантлес свернется», — медленно произнес Брут, — «его сокрушат так же. Этот человек — сильнейший монстр, которого я встречал с момента появления системы. Если Дантлес свернется, их нужно при любых раскладах держать порознь». «Он уже вернулся», — прошептала Роуз, с неохотой осознавая, что ее голос немного дрожит от страха. «Даже несмотря на огромные трудности, Дантлес не отступит. Он бросится прямо в огонь, не желая уступать свою позицию сильнейшего. Об этом сообщили, когда мы шли сюда. Он просто бродит по городу». Через мгновение ее шок исчез, и Роуз Калави снова почувствовала, что ее разум начал затмеваться. Несмотря на его огромную силу, этот человек не обязательно должен оказаться врагом. И если возможно, было бы лучше, чтобы все так и было. Но если же он окажется врагом, Роуз уничтожит любого врага, стоящего на пути Дантлесса, как она делала каждый раз. Глава 329. Когда по улице прогромыхал огромный мужчина более 2 метров ростом и бросил мимолетный взгляд на их группу, они остановились. Рен Дидли изо всех сил пытался удержать зевание. Должно быть, с таким большим телом было много проблем до прибытия системы. Даже сейчас такая громадина могла испугать многих одним своим видом. Однако сейчас сила человека зависит не только от физической силы, а от навыков и характеристик человека. Может, этот мужчина получил некоторые бонусы из-за размеров своего тела, но если посмотреть с другой стороны, то навык души Рен Дидли уже увеличил размеры его тела. Так что, наверное, лучше не относиться так бесчувственно к проблемам размера тела других. Ну, навык души не сильно повлиял на него. Сейчас его тело больше прежнего где-то на 3-4%, верно? Рен Дидли предположил, что чувствует себя немного большим, но даже так, куда пойдем? Спросила Тен Малла с радостно сияющими глазами. Рен Дидли только пожал плечами и посмотрел на Тию и Симона. Когда Рен Дидли посмотрел на Симона, показалось, что тот чувствует себя не своей тарелке. Так что Рен Дидли перевел взгляд на Тию, которая взволнованно посматривала по сторонам. По улице проходило множество людей с какими-то целями. Временами люди говорили между собой, но по большей части их разговоры сводились к нескольким приветствиям, после чего они расходились и шли дальше по своим делам. Из движения толпы людей нельзя было предположить, где в этой деревне собираются люди. Рен Дидли все больше наслаждался таким непривычным и давно забытым чувством, когда он стоял на бетонной дороге. Хоть множество здешних зданий не были в лучшем состоянии после нападений монстров, но это был обычный городской квартал со времен до прихода системы. Тут и там стояли небольшие магазинчики, что занимали первые этажи жилых домов. Местами даже виднелись одинокие остатки ресторанов сетей быстрого питания. По большей части этот город хорошо сохранился, хоть сейчас все свободные и целые здания превратились в жилые дома. Если так, то тогда, Начало Тея и задумалась. Тен Мало решила никого не ждать и бодро зашагала вперед, с улыбкой и любопытством посматривая на окружающие здания. А кто бы сомневался, дикий всадник ведь прибыла не из земли, так что все это было ново для нее. Покачав головой, Рындидли пошел за ней следом. Симон замешкался на несколько секунд и также пошел за ним. Нива ползла за ними и радостно перекатывалась, оставляя за собой след из вывороченных камней и бетона. Рындидли начал мысленно корить себя. Вероятно, не следовало брать с собой его спутника животного. Она была невероятно большой, особенно когда двигалась по земле. По сути, на них никто не обращал внимания и не приставал лишь потому, что они путешествовали с огромным костяным червем, что занимал половину улицы. К счастью, Тея хорошо ориентировалась в этом городе, и вскоре их группа пришла к тому, что раньше было комплексом баскетбольных и софтбольных полей. Сейчас же поля поросли травой, а табло для подсчета очков разрушилось. Но люди не растерялись и перестроили эту территорию, превратив ее в большой рынок под открытым небом и арену. С восточной стороны рынка раздавались громкие крики толпы, что собралась там и зачем-то наблюдала. Везде стояли небольшие ларьки и прилавки, а прямо перед группой расположился большой бар. Конечно, этот бар нельзя было сравнить с тем, что в конце удалось организовать клаптропу, в которого было как минимум 4 вида разных алкогольных напитков, если не больше. Однако даже этот бар впечатлял, ведь им удалось наладить его работу даже после прихода системы. Рындидли с любопытством задался вопросом, какие у них успехи в варке алкогольных напитках. Пиво в мире Шала было странно горьким, что не сильно нравилось ему, но возможно здесь. Кстати об этом, Рындидли внезапно почувствовал небольшую вину за собой, что он до этих пор не связывался ни с кем из его знакомых в мире Шала. С неким опозданием он открыл экран его друзей и начал просматривать весь список. Наверное, Хелен будет как всегда зла. Вряд ли Шал перестал так пренебрежительно относиться к нему. Может, Дивит? Внезапно Рындидли снова увидел, как наяву Дивита, падающего на землю, кровь на его шее, и стоящего там Марко Поло, что, не отрывая взгляда, смотрел на исчезающего в портале Рындидли. Как же все так вышло? Почему? Дивит умер. Сразу после этого Рындидли изменил свои приоритеты и отыскал имя Дивита. Оно было серым, и когда он нажал на него, ничего не случилось. Рындидли охватило еще большее отчаяние, и он изменил свои планы, начав искать имя Шала. Но на него он также не смог нажать, хоть после этого он получил небольшое уведомление. Предупреждение. Мир получателя в это время изменяется, поэтому до окончания этого события связь с ним недоступна. Рындидли помрачнел. Это обычное совпадение или как-то связано между собой? Впрочем, ему не хватает информации. Может, Лукреция сможет больше рассказать ему, но, опять же, на текущее время лучше всего, чтобы она и дальше оставалась запечатана в его мире. Рындидли должен и дальше увеличивать собственную силу.